Глава 17. Дженнет Рэндольф Черчилль прекрасно понимала, что ей предстоит, и посему заранее подготовилась, прежде чем явиться к своей начальнице на ковер. Она принесла с собой выписку из приемной книги городского морга, из которой следовало, что труп девицы 16-20 лет без видимых насильственных следов был доставлен из полицейского управления. Предположительно, смерть произошла от отравления. Леди Рэндольф разумно рассуждала. Раз патологоанатомы морга и полицейские врачи сочли девку дохлой, то что требовать с нее? К тому же, кто ж виноват, что самой холодной леди Кавендиш взбрело в голову тащить этот труп к себе домой? Уж точно не она. Но все это было слабым утешением и всего лишь отговорками. Леди Дженнет прекрасно понимала, что провалила дело. Верное дело, что она упустила и связной, и курьера, и ей придется из этой ситуации как-то выкручиваться. Понимая, что холодная ей этого не простит, она ехала в штаб-квартиру ИС, готовясь к неприятностям и обдумывая доводы в свою защиту. Так что ничего удивительного для нее не случилось, когда герцогиня пригласила ее в свой кабинет и даже не предложила сесть. Конечно, это была форма унижения, небольшого унижения, но подчеркнутого. Хозяйка таким образом давала понять леди Дженнет, что она здесь не в гостях и что она вовсе не ровня хозяйки. Она всего-навсего одаренная американка, волею судеб, получившая мужа из достойной семьи. Американка. Так уже бывало, но в этот раз леди Кавендиш, кажется, переходила все нормы приличия. Старуха не только не предложила ей стул, но и оставила ее стоять перед собой вместе с простолюдинами. Вместе с Дойлом, которого еще можно было как-то терпеть, и с подонком Тейлором. Леди Дженнет еле сдерживалась, чтобы не повернуться и не уйти. Она ловила себя на мысли, что желает сесть на пароход и уехать в Лондон. Вот только это означало бы конец ее карьеры, и не только ее. Такая выходка, скорее всего, положила бы конец и политической карьере мужа. Положение лорда Рэндольфа в партии и так пошатнулось после того, как он женился на американке, и его отцу, сэру Джону, седьмому герцогу Мальборо, пришлось использовать все свое влияние, чтобы восстановить реноме сына. А посему леди Дженнет вынуждена была стоять на одном ковре с чернью и выслушивать упреки от старухи, которой следовало представиться еще 40 лет назад. Но начала герцогиня не с упреков и выволочек, начала она с дела. «Дойл, вы нашли ее след?» «Нет, миледи», — отвечал тот. «Я вам уже докладывал. Она выпрыгнула из окна и добежала до озера». «До озера? Это все, что вы имеете сказать? То есть после этого успеха вы не потрудились продолжить поиски?» — мягко уточнила леди Кавендиш. «Решили, что этого достаточно?» «Миледи...» В принципе, Джон Дойл знал, что нужно ответить начальнице. «Я уже был на ее квартире, но не нашел там ничего, что могло бы нам пригодиться. А дальше мне требовались полномочия. Я не рискнул без вашего согласия задействовать все наши силы для поиска девки. Мне пришлось бы отвлечь значительную часть персонала с охраны линкора». «Я разрешаю вам, Дойл, снять с охраны корабля всех шимпанзе», произнесла герцогиня и тут же уточнила. «Кстати, сколько их там?» 6, миледи», — отвечал Дойл. «И тогда всего у меня их будет 11». 11? В голосе госпожи слышалось «так мало». «Один шимпанзе был заколот фанатичкой на аэровокзале, и еще у двух не палатки, а не на переделке у доктора», — пояснил Дойл. «Соберите всех, что есть в наличии. Пусть обнюхают все близлежащие набережные. Я не думаю, что она сбежала для того, чтобы утонуть в озере. Где-то она должна была выбраться на берег». «Я все сделаю, миледи, но при всем моем уважении...» «Что?» «Вероятность того, что мы что-нибудь найдем, очень невелика». «Используйте любую, даже призрачную вероятность, Дойл». «Конечно, миледи». И тут что-то захотел сказать Эбердин Тейлор. Он даже приподнял руку, чтобы герцогиня его заметила. И та произнесла. «Что вам, Тейлор?» «По моим данным, миледи, сегодня ночью двумя моряками с американского сухогруза была изнасилована и ограблена одна проститутка». «Чрезвычайно интересно. Вы полагаете, Тейлор, мне необходимо об этом знать?» — холодно произнесла герцогиня. «Дело в том, миледи, что та проститутка, что обратилась к полицейским, была абсолютно голой». Продолжайте». Теперь леди Кавендиш была заинтересована. «Я так подумал. Странное дельце. Бабёнка была голой, но при деньгах, но утверждала, что моряки отняли у неё 9 честно заработанных шиллингов. И всё это происходило где-то на Альтерваль. А ведь туда нетрудно добраться из озера по каналу. Просто держись на воде, и течение само тебя туда принесёт». «Тейлор, найдите эту проститутку. Расспросите её», — распорядилась леди Кавендиш. «А вы, Дойл, возьмите с собой ту тряпку, в которой привезли русскую, чтобы шимпанзе хорошо запомнили её запах, и отведите часть из них на эту самую Альтерваль. Пусть начнут обнюхивать набережные. Может, эта история увеличит ваши шансы отыскать девку. Идите». «Да, миледи», — почти синхронно ответили Тейлор и Дойл и сразу покинули кабинет. А леди Кавендиш встала из-за стола и, почти не опираясь на свою трость, подошла к Дженнет. «Дорогая моя, у меня к вам всего 2 вопроса». «Я вас слушаю, мадам», — с максимальной вежливостью отвечала американка. Она пыталась угадать, что за вопрос задаст старуха, но не угадала. Но при этом она заслонилась от взгляда герцогини, и этот заслон был непроницаем, что никак нельзя было назвать жестом вежливости. Просто леди Рэндольф не хотелось, чтобы все ее чувства были сейчас открыты перед начальницей. Конечно, старуха про себя это отметила, но упрекать ее не стала. «Прячешься? Ну, прячься, прячься». И она продолжала расспрашивать. «Прошлой ночью, когда русская бегала по моему дому и убивала моих слуг, за вами посылали, но лорд Рэндольф отвечал, что вас нет дома, что вы на службе. Мне хотелось бы знать, вы служите еще где-то? У вас есть другое дело?» «Лорд Рэндольф ошибся. Я в тот момент занималась своими личными делами, а не служебными», — отвечала леди Рэндольф. «Ах, вот как! Своими?» Старуха подошла совсем близко к американке. Она, кажется, улыбалась, заглядывая той в глаза, а потом, что было особенно нестерпимо, холодная леди положила свою старушечью руку на живот леди Рэндольф и спросила. «А лорд Рэндольф в курсе ваших личных дел?» При этом леди Кавендиш сделала особое ударение на слове «личных». Это было невыносимо. Американке пришлось снова сдерживать себя, чтобы просто не наорать на старуху. Но вот морщинистую руку со своего живота она все-таки убрала и уже потом ответила достаточно холодно. «Полагаю, это вопрос, который я вправе оставить без ответа». «Ах, простите мою бестактность. Возможно, вы и правы. Это слишком личные вопросы. Но вы сами понимаете, мы, женщины, любим посудачить о личном», — проговорила герцогиня мягко. И тут же вся переменилась. Ее лицо налилось серым, вытянулось, а глаза сузились, и она зашипела в лицо американки. «Ну что ж, от личного перейдем к делу. Зачем вы убили курьера? Убили, не получив ни крупицы информации?» Ее облик, ее тон, ее взгляд были так страшны, что испугали бы любого неискушенного человека. Но все дело было в том, что леди Рэндольф ждала чего-то подобного, а еще она и сама была искушена в умениях, несмотря на молодость. Так что все это не произвело на американку большого впечатления. Нет, она даже была восхищена силой герцогини, но не более того, и потому почти спокойно ответила. «Ах, вот вы про что! Каюсь, то была минутная слабость, он меня разозлил, а у меня и без него был тяжелый день». Леди Кавендиш снова приняла свой обычный вид. Она была, кажется, разочарована и спокойна, и не стала больше ничего говорить американке, кроме «Хорошо, дорогая моя, ступайте, займитесь делом». Именно это ее спокойствие больше всего и не понравилось леди Рэндольф. Она знала леди Кавендиш не очень давно, но уже понимала, с кем имеет дело.